утро, в подземную уехал ночь. Все прошлое в значение зеро, что я еще был должен смочь. Раздав свои надежды, как цветы, иду один по краю темноты. Слов бегущая строка танцует на моем стекле, и кажется почти наверняка, что со вчера прошло 100 лет, и город спит, спят церкви и мосты, а где-то в нем одна под небом ты.